Он застал супругу и дочку в объятиях одну у другой и обливавших друг друга слезами. Это были слезы счастья, умиления и примирения. Аглая целовала у матери руки, щеки, губы, обе горячо прижимались друг к дружке. «Ну вот, погляди на нее, Иван Федорович, вот она вся теперь», — сказала Лизавета Прокофьевна. Аглая отвернула свое счастливое и заплаканное личико от мамашиной груди, взглянула на папашу, громко рассмеялась, прыгнула к нему, крепко обняла его и несколько раз поцеловала. Затем опять бросилась к мамаше и совсем уже спряталась лицом на ее груди, чтобы уж никто не видал, и тотчас же опять заплакала. Лизавета Прокофьевна прикрыла ее концом своей шали. «Ну что же... что же ты с нами-то делаешь? Жестокая ты девочка после этого! Вот что!» — проговорила она, но уже радостно, точно ей дышать стало вдруг легче. «Жестокая, да, жестокая!» — подхватила вдруг Аглая. «Дрянная, избалованная, скажите это папаше! Ах, да ведь он тут! Папа, вы тут? Слышите?» — рассмеялась она сквозь слезы. «Милый друг!» «Идол ты мой!» — целовал ее руку весь просиявший от счастья генерал. Аглая не отнимала руки. «Так ты, стало быть, любишь этого молодого человека?» «Ни-ни-ни! Терпеть не могу вашего молодого человека! Терпеть не могу!» — вдруг вскипела Аглая и подняла голову. «Если вы, папа, еще раз осмелитесь, я вам серьезно говорю, слышите, серьезно говорю!» И она действительно говорила серьезно. Вся даже покраснела, и глаза блистали. Папаша осекся и испугался, но Лизавета Прокофьевна сделала ему знак из-за Аглаи, и он понял в нем: «Не расспрашивай!» «Если это так, ангел мой, то ведь как хочешь, воля твоя, он там ждет один. Не намекнуть ли ему деликатно, что он уходил?» Генерал в свою очередь мигнул Лизавете Прокофьевне. «Нет-нет, это уж лишнее, особенно если деликатно. Выйдите к нему сами, я выйду потом, сейчас. Я хочу у этого молодого человека извинения попросить, потому что я его обидела». «И очень обидела», — серьезно подтвердил Иван Федорович. «Ну так оставайтесь лучше вы все здесь, а я пойду сначала одна. Вы же сейчас за мной, в ту же секунду приходите, так лучше». Она уже дошла до дверей, но вдруг воротилась. «Я рассмеюсь, я умру со смеху», — печально сообщила она. Но в ту же секунду повернулась и побежала к князю. «Ну что ж это такое, как ты думаешь?» — наскоро проговорил Иван Федорович. «Боюсь его и говорить», — также наскоро ответила Лизавета Прокофьевна. «А, по-моему, ясно, и, по-моему, ясно, ясно, как день. Любит». «Мало того, что любит, влюблена», — отозвалась Александра Ивановна. «Только в кого бы, кажется». «Благослови ее Бог, коль ее такая судьба!» — набожно перекрестилась Лизавета Прокофьевна. «Судьба, значит, — подтвердил генерал, — и от судьбы не уйдешь». И все пошли в гостиную, а там опять ждал сюрприз.